Мы начинаем наш очередной урок Шлавея Сулам, 34, страница 32, строчка 24. Мы находимся в середине статьи о Ноахе, что имеющее своей красной линии тему того, что произведение, порождение праведника, цадика, это его добрые дела. 24. Ува амур навин мааш амру хазаль. Ми шеэйн ло ваним хашув камет. А в сказанном, ува амур, а в сказанном, навин, мы поймем. Маша амру хазаль, то, что сказали мудрецы. Ми. Тот, шеэйн ло баним, у кого нет сыновей, хашув камет, он считается как мертвый. Точка. Шешальну, шемикан, Миноах, 25, машма, Ширак Миши, ешло масим товим, гу хашув цадик. Что? И мы спросили, 24 после точки, что мы спросили, что отсюда, из Ноаха, 25. Машма означает Ширак Миша ешло масим тувим, то лишь, что лишь только тот, у кого есть добрые дела, ухашув цадик, он считается цадиком. Точка. Вагалохатув, но ведь написано Вагалохатув Миша эйло ваним хашув 36 камет. 25 после точки. Вагалохатув, но написано ведь Миша эйн ло ваним, тот, у кого нет сыновей, хашув 26 камет, считается как мертвый. Точка. Машма шафилу цадиким им эйн лахем баним нехшавим камитим. Получается, означает это означает тогда, что это означает тогда, что афилу ацадиким, что даже цадиким, праведники, им айлаем адбаним, если у них нет детей, нехшавим камитим, то они считаются как мертвые. Точка. Уваганаль, шибаним, некраим, 27, масим тувим. Егега пируш, миша эйло ваним, хашув акамет, айну, шеэнло масим тувим, 28, хашув камет, митаам шерешаим, бахаеем некраим мейтим, мишум шенифрадим, михаея хаим. Очень тонкая вещь. 26 после точки, последний. Ува ганаль, а сказано выше, шебаним некраим, 27, асим товим, что сыновья называются добрые дела. В духовном, да? Добрые дела. Ехега пируш, тогда будет значение этого. Миша, эйнло, баним, хашув, камет, того, что написано, тот, у кого нет сыновей, он считается как мертвым. Айну, то есть, шэйнло, масим, товим, что хашув, камет, что если нет у него добрых дел, это считается как мертвым. Митаам, шарашаим, бахаегем, некраим, этим, из-за того, что злодеи при их жизни называются мертвыми. Мишум шанифради михаея хаим. Из-за того, что они отделены от жизни жизней. Источник жизни мы называем жизнь жизней. Хаея хаим. А не то, как эти религиозные мои братья, не знаю, как другие, тоже очевидно, что они горды тем, что у них там целая фабрика этих детей, у них целая фабрика, они делают детей, плодятся. И они считают, что этим они исполняют, что они исполняют заповедь Творца, что это святое дело, и дело детей. Вместо этого, ну, так, такое развитие, что говорить. Ну, на таком развитии такая, такая задача, конечно. 29. Амнам. Магу вацорех лагадам шиясем асим тувим. 29. Однако, амнам. Магу вацорех лагадам. Какова потребность у человека? Какая нужда это для человека, шиясем асим тувим, чтобы он добрые дела делал. Точка. Кломар, магуга горем шиело рацон. 30, шиерцелих йод садик. 29, после точки. Кломар, да, то есть, магуга горем шиело рацон. Кто является, что является причиной, что вызывает, что является причиной того, чтобы у него было желание. 30 шиерце льет цадик, чтобы он захотел быть цадиком. Точка. Умадуа муталь аля адам лазовет коля црахим. Машигу Мургаль Лавод 31 Летоват Гагуф 30 после точки. Умаду Амуталя Лядам, и почему возложено на человека Лазовет Коля Црахим, а чтобы оставить все свои потребности. Машигу Мургаль Лавот Этоватагу, в то, что он привык делать ради своего тела. 31. Гайну Алогу Рагиль Леганот Мяхила Уштия Уми Малбушей Хавот Вахадуме. 31 после первой точки. Гайну, то есть, галогу рагиль. Он ведь привык леганот мяхила, наслаждаться от еды, уштия и питья, умималбушей хавот и от одеяний славы. То есть, то, что ему честь, ему славу дают ему. Выходомы и так далее. Подсчет ему дают. 31 после точки. Вегагам 32. Шигуша мея мипи сварим высофрим. Шиеши няншель нишама. Шадам царих лирхош. Эт иняней 33 анишама. Лахар шиквар захалив хината гуф. Адам матхил лишоль мазены шама. Шиху царих латет 34. Игия. Бигдейла гасиг это не шама. Точка. Тридцать один после последней точки. Вагагам, и несмотря на то, что 32 шигу шомеями пи софрим, сварим осове софрим, что он слышит от из уст книг и авторов книг, Шиеши ньян шель нешама, что есть такая вещь, как нешама. Шиадам царих лирхош эти ньяны нешама, что человек должен приобрести аспекты души своей, нешама, высшей души. 33. Лахарши квар захалев кинат куф, после того, как он уже удостоился аспекта куф, тела. Имеется в виду нефеш, рох, низкие части души. Адам матхил лишоль. Человек начинает спрашивать, себя спрашивать. Мазе нешама, что такое нешама? Шигу царих латет егия, что ему надо дать усилия приложить. 34. Бехдейла гасига, это нешама, чтобы достичь нешама. Точка. Азгагувшо эль мани арвиях мизе шигири вхинат нешама. Тогда тело спрашивает. Азгагувшо эль, тогда тело спрашивает. Мани арвиях мизе, что я достиг, что я приобрету от этого? Что я выиграю от этого, от того, шиегели и вхинат нешама, что у меня будет аспект нешама, 35. В одьо термизе, и еще более этого. Гушоэль айну маги нешама, шани царих лизакот легасигота. Более этого, он спрашивает себя, айну маги нешама, в одьо термизе, еще разочек, 35. И еще более этого. Гушо эль, он спрашивает себя. Гайну, то есть, маги нешама, что такое нешама? Шани царих лизакот, что я должен удостоиться легасигота и достичь ее. Немножко повторяет, не важно. Зес 36. В альзе ваагат шува. Шеумрим ладам, эй нешама влигув, вальзе ваад шувай, на это приходит ответ. Шеумрим ладам, что говорят человеку, эй нешама влигув, нет души без тела, точка. Лахе натну ладам гагув, гув, шигу, 37, дугмат мехуна. Ше им амехона гу яхоль, ше им амехона яхоль линсоа улагия лехоль амекомот, ше гуро це. Я как вижу сейчас, что он говорит, тело он имеет в виду сейчас, увидим сейчас, тоже и наше физическое тело. Он... Хотя в Кабале мы не говорим о теле как физическое тело. Желание получить. Ну и здесь может быть тоже и то, и другое. 36. Лахен. После точки. Поэтому натнула Адам. Гув. Дали человеку тело. Шигу. 37. Дугмат мехуна. Что это? Оно подобно машине. Автомашине. Шиима мехуна. Шиима мехуна. Амехуна гу яхоля линсо. Что с машиной он может поехать у Дагагиалы холя макомот и прибыть в любое место, шигурце, на которое он желает. Точка 37 после точки. Увиглальзе 38. Црихим лишмор аля махуна. Шиитну ла холя гидстархот. Шихи цриха. Обиглальзе и поэтому 38. Црихем лишмора аля мехона. Необходимо следить за следить за машиной. Ухаживать за машиной. Шейтнула холит стархут, чтобы давать ей все ее потребности, как шигицриха, которые ей требуются. Точка. Лидугма. Шемен, умаим, 39. Вахумрей делек. Например, масло, вода, воду. Масло, воду. Вахумрей делек и горючее. 39 после точки. Ширака хар, шинот нимла махуна, холяниста, холигит стархута. Азгина, азгита, аса, это муталь алеха. 40. Легави это Адам. Лимекомот, ша Адам царих лалеха. Он говорит про тело, он говорит именно вот сейчас в этом плане сравнение, для сравнения просто. 39 после точки. Ширака харшинат нибла махуна холит страхута, что лишь после того, когда дают машине все, что ей необходимо, азгита се эт амуталя лега, тогда она производит то, что на нее возложено. 40. Лави это адам лемакомотше, адам царихла леха, чтобы привести человека к тем местам, в которые человек желает приехать, поехать. Точка. Увадай. Шеэйна адам локев мехуна ванотен ла холь 41 маше даруш ла вахарках язовута велоис еса има 40 после точки. Увадай, конечно же. Шеэйна адам локев мехуна, что человек не берет машину. Винотен ла холь машит дарушла и дает ей все, что требуется, что она требует от него. 41. После запятой. Вахарках, а после этого я зовута, оставил бы ее. Вло иса има, и не поехал бы на ней. 42. Кмохен гадам царих латет махашава лягуф. Шагуф доме лемехона. Ше митавкида леголих эт 43 гадам лаан шегу царих. 42. Кмохен адам царих латет махашава аля гуф. Также человек должен дать свою, как сказать, внимание, дать свою, как сказать, мысль свою, на тело свое, то есть подумать о теле своем, а на языке святого будет дать мысль на тело. Видишь, как дать, все время дать, то есть подумать о теле своем. Шагов домелем ле мехуна, что тело подобно машине, автомашине. Шемитавкида, что ее функция является леголих, это адам, привести человека. 43. Лаан шеу царих, туда, куда он желает. Точка. У вас ман ше адам явин, шагуф гу махшир, шар ядогу езке легасиге 44. Бехинат нешама. У вигларзе адам невра им агуф. 43. У вас манша адам явин, и во время, когда человек поймет, шагуфу мухшар, что тело, оно аппарат, шаальядо, посредством которого, гу езкелага сиг, вихинат нишама, он сможет, он достигнет, он удостоится, точнее, он удостоится достичь аспекта нишама. Увигляль зе гадам невра и магуф. И для этого человек создан с телом. Точка. Как называется? Как называется этот книга, книжная этот самый? Какой? Через кого? Что? Потом. Иди. И потом. Не сейчас. Не могу. Нет, мне сейчас. Я занят сейчас. Я сейчас занят. Потом. Через полчаса. Через час пусть позвонит. Взегух, мош, шимува, басефер. Что ты хочешь? Быстро. Книжная фирма, которая Унтвикалинг Кабалан. Нет, нет у нас, ничего нет. Нет, ну скажи, как нет. Она называется. Какая? Нет, сказал, уходи сейчас. Ну, быстро. Нет, скажи, нет, мы не продаем уже. Скажи. Вы Ферков этот бук нет мир. Sorry, here was safe. Немножко было здесь какое-то у нас затруднение. С телефоном тут. И везеху хмошему ваба сефер... Увеглальзеха, Адам невра и магув. И ради этого человек создан с телом. Точка. Везеух Моше мува басефер при хахам. 44 было после точки. 45. Везелы шону. У вас это вин. Ганешама. Терем бията вагув. Гайта вхинат никуда ктана. Гагам 46. Шеги двука. Вашорыш. Каанав байлан. 44. После точки. Везегу хмошему ваба сейфа прихахам. А это как приведено в книге Прихахам. Игуды Ашлага. 45. Везелешоно, и вот его слова. У вас это вина, в этом поймешь. Ханешама, душа, митерам бията вагув, прежде чем она вошла в тело, а и та в хинат никуда ктана, она была аспект маленькой точки. Гагам 46 шегид вукабыш башорыш, несмотря на то, что она соединена с корнем. Кеанав байлан, как ветвь к древу, к дереву. Точка. В уникуда зо никрет шоры шанишама в олама. А эта точка называется корнем души веолама и ее мира. Точка. Ве им лоба а 47 лоолам азе вагув лога яла эла олам шила кломар шеор шиур хилка башорыш. 46. После последней точки. Вы им лова а, если бы она не пришла, 47, лолама зе вагув, в этот мир, в теле, лога яла эла олам шила, не было бы у нее кроме, ничего, кроме ее мира. Смотри, что он говорит, очень важно. Кломар, то есть шиур халка башорыш, ее мера, доля ее в ее корне, в корне всего лишь. Точка. Амнама шезаха, шезоха, 48, йотер лалехет бахоль драхе, ашем идбарах, шигу сода тарьяг, орхин деорайта. Гашавим льет шмотав, 33 страница, первая строчка, шелякадош баруху мамаш. Аз мидгаделет комата башиур ашимодга эйлу шегисига элахи мехуевет два легагдиль комата тарах памим кмоша гайта милифним башорыш. Очень хорошо, еще раз повторите, это сильная вещь. 46 после последней точки. Вы им лова а, это мы уже говорили. Ну еще 47 после точки. Амнам, однако, маша зоха, то, что она удостаивается, душа, то есть нешама, 48. Йотер лалехет бахоль дархе ашем идбараху, большего, чтобы идти по всем путям Творца Благословенного, Шугусо Тарьяк Орхиндорайта, что это секрет 613 путей Торы, Орхиндорайта, арамейское будет, путей Торы, Ашавим Лигьот Шмотав, которые возвращаются, чтобы стать именами Шеля Кадош Баруху Мамаш, действительно именами Творца. Когда человек изучает это, он становится путями Творца. Аз Мидгаделет Комата, тогда возрастает ее уровень. Башиюр Ашеймот Айло Шейсига, в мере тех имен, которые она постигла. Элахи Мехуевет, но она обязана, душа, два, Легагдиль Комата, привести к росту, привести к росту своего уровня, прийти к росту своего уровня, возрастать, Тарахпами, 620 раз. Кмоша гайта льмилифним бафпашорыш. По сравнению с тем, чтобы, как она была до этого в корне. Смотри, как тарах раз, 620. Почему же 620? Тарах это будет гематрия. Тав это 400, 2, Реш это 200, и Каф это 20, 620. Почему? Тарах это гематрия Кетер. Кетер тоже имеет ту же самую гематрию. Поэтому человек и душа должна прийти к Кетер, поэтому 620 раз. А поэтому также 613 заповедей плюс 7 заповедей о, мудрецов. Три. Ува амур йоце, ше им наамин, беэмунат хахамим. Аз еш маком лахашов, бешвиль ма ноладну, баулам хазе четыре им гуф, акулель бетохо, гарбе тават, шифлот, швалот. Швалот. Три. Ува амур йоце, а из сказанного выходит, ше им наамин беэмунат хахамим, что если мы поверим в веру мудрецов, аз еш маком лахшов, тогда есть место, чтобы подумать. Бишвильма, но ладно, бауламазе и магув. Ради чего, зачем мы рождены в этом мире с телом? Четыре. Гаколель бетохо гарбе тават швалот, которое включает в себя множество возжеланий, низких желаний. Точка. ואיך יכולים לומר שהגוף הזה עם כל שפלותו פעת נולד לעניין גבוה מאוד и как тоже понять тоже или подумать. 4. ואיך יכולים לומר, и как мы можем сказать, שהגוף הזה, что это тело им כל שפלותו со всей его низостью. Нолад пять нолад лейнян гавогамот, что он рожден, оно рождено для очень высокого аспекта. Точка. Гайну, то есть Маша нишама лога яба яхалота лагасиг митерам шиярда вагув. Шесть. Гашафаль. Егев ядо легасиг пи тарахпамим мимаши гаяло митерам бият Итлапшут анишама сем багуф. Пять. Гайну, после точки. То есть, маши анишама лога я выехала таласик, то, что душа не была в состоянии достичь. Митерам шиярда вагуф ашафаль, прежде чем она спустилась в низкое тело. Егевы ядолы асик, то это было, стало возможным достичь. Питарах памим, 620 раз больше. Мимаши гаяло вид митерам бият, итлапшута нишама багуф. От того, что было прежде прихода одеяния души в тело.